Глава 3. На опушке леса кипела работа. Огромную поляну разбили на квадраты, натянув по периметру белые шнуры, закрепленные колышками. Часть дерна успели снять, края будущего раскопа обрамляли отвалы земли. Чуть дальше виднелись горы выкорчеванных пней и груды хвороста. На раскопе работал человек 30. Кто-то продолжал снимать дерн и на тачках отвозить его в сторону, кто-то аккуратно лопатами, совками, мастерками расчищал слои почвы, лежавшие под ним. Некоторые уже углубились по колено в вырытые ямы. «Ну, смотри, это и есть наше поле боя», — сказал Анатолий. «Квадраты сориентированы по сторонам света, пронумерованы, чтобы точно определить место каждой находки. Видишь, полоски нетронутого грунта — это бровки». Они отделяют квадраты друг от друга. Ходить по ним следует осторожно. Могут обрушиться, и под ноги нужно смотреть, чтобы не наступить на находки. Их складывают на бровку во время работы. «Эту огромную площадку вы должны раскопать за лето?» — поразилась Татьяна. «Титанический труд!» «Копать дело нехитрое. Процесс раскопок долгий, но незамысловатый. Сначала работают землекопы. Самый тяжелый этап – вынуть часть земли и зачистить территорию. Археологи фотографируют раскоп, определяют изменения рельефа, стараются понять, откуда начинается культурный слой и где заканчивается. У него, как правило, почва другого цвета, и, кроме того, именно в культурном слое находят большую часть артефактов. Тахиметристы фиксируют зачищенную территорию, все ямы, слои, расположение крупных находок. А следом чертежник переведет в обычный чертеж данные с лазерной рулетки, тахиометра. Его пока по старинке выполняют на миллиметровке от руки. Начальники участков обрабатывают по мере поступления находки, записывают, где они были обнаружены, и только затем их относят в камеральную лабораторию для регистрации. Там находки моют, чистят, сортируют, документируют для дальнейшего изучения. «А чем же занимается начальник экспедиции?» — улыбнулась Татьяна. «Контролем и общим руководством?» «Твой покорный слуга?» «Начальник экспедиции». С теми же интонацией улыбкой отвечал Анатолий. «Будет руководить работами и описывать весь археологический процесс в отчете о раскопках. Думаю, за сезон раскопаем не больше 30 квадратов. Пока людей маловато. Но к июлю подтянутся еще студенты, волонтеры, порядка 60 человек». Некоторые из добровольцев уже 5-й сезон со мной работают. Правда, люди будут меняться. У кого-то учебная практика закончилась, у кого-то отпуск. «А как ты определил, что нужно копать именно в этом месте?» Татьяна в недоумении оглядывалась. Честно сказать, наяву все выглядело по-другому. Может, потому что подступы к утесу затянуло березняком, которого раньше и в помине не было? Да и река вроде как отступила. Но скажи она Анатолию о своих сомнениях, что он подумает? Она еще раз обвела взглядом раскоп, трудившихся в дальнем его углу людей, сопку, вершина которой виднелась из-за леса. Да нет, вроде все правильно. Именно с этой сопки спускались воины Тайнаха. «Шурфы закладываем, визуальную разведку проводим», — спокойно пояснила Анатолий, не заметив ее волнения. «Сегодня появилась куча умнейших приборов. Георадары, лазерные дальномеры, электронные теодолиты, нивелиры. У нас работают два оператора из лаборатории неразрушающего контроля. Ну вот они-то с помощью георадара и уточнили место и границы будущего раскопа. Георадар — это вообще песня. Может распознать предмет размером в 3 квадратных сантиметра на глубине до 1 метра. Да еще представить все это в трехмерном изображении». «И что же показал георадар?» «Много чего. Уцелели основания 6 башен, 4 угловых, еще одной, которая к полю, и той, которая через нее выходили к реке. Ну, кроме того, остатки крепостных стен, несколько внутрикрепостных и 2 загубленных в землю строений. Теперь могу сказать точно, острог погиб от пожара. Кое-где уже дошли до культурного слоя, так там просто слой углей, следы от сгоревших башен, деревянных стен и перекрытий изб». «Здорово. Ты теперь не сомневаешься, что это Абасукский острог?» Анатолий улыбнулся. «Не сомневаюсь. Но радоваться пока остерегаю, чтобы не сглазить. Тьфу, 3 раза. Чтобы погода не подвела. Чтобы денег хватило прокормить эту ораву. чтобы горючку снова не клянчить, чтобы техника работала как часы, чтобы этих... Да, этих, чтобы десятка-два наберется. А сколько еще непредвиденных ситуаций? Он взял Татьяну под руку и повел вдоль раскопа. Самое трудное — снимать дерн. Часть острога находилась под лесом. Пришлось березняк вырубать, пни корчевать. Но зато в лесу не так сильно нарастает грунт, как в поле. И вымывается он весенней водой меньше, так что находки лежат ближе к поверхности, чем в открытой степи. В лесу дольше сохраняются на поверхности следы человеческой деятельности. В археологии это называется антропогенным ландшафтом. Если присмотреться наметанным глазом, можно разглядеть ямы от жилищ и прочих строений, могилы, остатки крепостных стен, рвов, защитных укреплений. Перед восточным валом Анатолий махнул рукой в сторону сопки. Обнаружили остатки рогаток против конницы, редкий чистокол из остро затесанных бревен. Их вбивали в землю под углом. И вы все это раскапываете вручную? А ты как думала? К тому же малыми силами. До культурного слоя недалеко, поэтому экскаватор или бульдозер использовать опасно. Все только ручками. Лопата — лучший друг археолога. За сезон так к ней привыкнешь, что закрытыми глазами определишь, где своя лопата, а где чужая. Правда, профессиональных археологов раз-два обчелся. Привлекаем на время сезона музейных работников. Некоторые постоянно со мной работают начальниками участков, чертежниками, записывают находки, считают их. Наша добрейшая Ольга Львовна много лет заведует камералькой. Она остановилась возле одной из ям. Паренек в майке-тельняшке и в косынке, завязанной по-пиратски за ухом, строительным мастерком аккуратно снимал тонкие слои почвы. Людмила, племянница Анатолия, в соломенной шляпе с широкими полями, в старых джинсах и рубашке сидела рядом на корточках и перебирала руками почву в пластмассовом тазике, аккуратно растирала комочки. А затем взяла в руки тетрадь и принялась что-то в ней писать карандашом. «Полевой дневник заполняет», — шепнул Анатолий, кивнув на тетрадь. «Слой», — описывает. «А это Сева, землекоп и мой студент по совместительству». При их приближении молодые люди подняли головы и улыбнулись. Людмила кивнула Татьяне, как старой знакомой, прищурилась, посмотрела пристально и серьезно, но удивления не выдала, лишь снова улыбнулась. Дружелюбно, словно и не дерзила недавно. «Я рада за вас», — сказала и перевела взгляд на Анатолия. А тот спросил, «Ну, что нового?» «Дошли до культурного слоя», — пояснила девушка. «Пока только зола и угли», — кивнула на кусок клеенки, что лежал на бровке. «Вон сколько накопали». На клеенке впрямь грудой лежали комочки земли, гораздо более темные, чем почва. Ничего особенного Татьяна в них не разглядела. Попадись под ноги, сочла бы за куски высохшей грязи. Она невольно посмотрела на небо. Солнце еще не перевалило зенит, но уже пекло немилосердно. И так каждый день? Под палящим солнцем, в пыли, в грязи, не разгибая спины, как рабы на галерах или плантациях сахарного тростника? Одно отличие. На ногах нет цепей, вокруг не стоят злобные надсмотрщики с хлыстами. «Ну, работайте», — сказал Анатолий и посмотрел на Татьяну. «Давай в тень отойдем». «Сейчас объявят перекур, переговорю с начальниками участков, какой улов на сегодня». Они сели на траву под березами. Анатолий бросил взгляд на часы. «Подождем минут 10, а я пока лекцию продолжу». И достал из кармана фляжку. «Пить хочешь?» «Хочу». Татьяна сделала несколько глотков, вернула фляжку. Анатолий вновь глянул на часы и улыбнулся. «Раскоп всегда интересно, никогда не знаешь, что под землей таится. Одна находка может перевернуть все представления об эпохе, о людях того времени. И работа на нем сама видишь, не приведи Господь. Просто так не посидишь, балду не попинаешь. Погода тоже сильно не балует, то жара не продохнешь, то дождь проливной, то суховей задует. Руки от вечной грязи трескаются, покрываются цыпками. С первых дней девчонки забывают о маникюре, о косметике. Крем от загара тоже несовместим с пылью и потом. Словом, это не пляж. И не санаторий. Кое-кто не выдерживает. Но многие ездят не первый год. Друзьями обзаводятся, влюбляются, женятся. И заработок у нас приличный. Студенты уже за полгода начинают проситься в экспедицию. И так все лето? Без отдыха, без выходных? А что ж поделаешь, лето у нас короткое. В августе зарядят дожди, и все, конец сезону, хотя вроде еще тепло. Ты заранее расстраиваешься по этому поводу? Хм, есть немного. Анатолий оглянулся и махнул рукой. После того, как исследуем все культурные слои, сделаем чертежи, фотографии, то есть дойдем до материка, пустого слоя почвы, эту часть раскопа в конце сезона закидаем землей. Неисследованные квадраты укроем полиэтиленом, затем тоже закопаем, вскроем уже будущим летом. «И оставите раскоп без присмотра?» — удивилась Татьяна. «Мы его законсервируем. Но до того, как ляжет снег, придется нанять сторожа. Есть здесь хороший парень, не пьющий, ответственный. Беда тут в чем? Местное население свято верит, что копать можно только для того, чтобы найти золото. Рассказываем, объясняем, показываем фотографии, берем на раскопки местных ребятишек, ну, чтобы убедились». Находка осколка посуды, ржавого гвоздя или полусгнившего сруба для нас более цена, чем поиски золотых артефактов. Но нужно 2-3 года, чтобы люди уверились, не клады мы ищем, а нечто более важное для науки, для истории, наконец. «А вдруг найдете золотые вещи?» «Упаси Господь!» — усмехнулся Анатолий. «С одной стороны, конечно, самолюбие греет, сенсация, твое имя на страницах газет, музыка, аплодисменты, шампанское, как в театре. Но в реальности все не столь романтично. Найдешь? И что потом с этим золотом делать? Главное, сразу нужно ставить охрану. Местное население мигом пронюхает, набежит поглазеть и попутно прибрать к рукам то, что плохо лежит. Да и в самой экспедиции могут найтись любители быстрой наживы. Тьфу, три раза!» Бог нас миловал. «В моих экспедициях воровства не было, но ведь всякое случается. Так что с золотом проблем хватает. Придется сдавать его в банк, а до этого банка еще добраться надо». Он с досадой махнул рукой. «Народ у нас падки на сенсации. Газеты мигом растрезвонят, да еще приврут с три короба. Вот и повалят дикие орды днем и ночью на раскоп и в лагерь. Будут хватать за руки, выяснять отношения, рассказывать о кладах, одолеют просьбами взять в долю, станут угрожать, взывать к совести. Хорошо, если этим ограничиться. Был недавно случай в соседнем регионе. Начальника экспедиции подкараулили, три отморозка. Подкараулили, когда он на лошади в одиночку возвращался из райцентра. Заарканили, стащили с коня, увели с собой, стали требовать золота. Пытали его, пальцы отрубили, уши отрезали. А что он мог им сказать? Что нашли только скелеты и дюжину бронзовых безделушек? Словом, после всех издевательств парня зарубили лопатой, не оставлять же в живых свидетеля». «Их не нашли?» — быстро спросила Татьяна, тщетно пытаясь избавиться от кома в горле. «Может, потому что представила Анатолия на месте несчастного парня?» «Нашли. Куда им деваться?» «На следующий день дебилы заливали неудачу аракой, повязали тепленькими. Даже от улик дурелома не избавились, а парня жалко. Молодой был, перспективный. А погиб от руки тупой и жадной деревенщины. А все от того, что один из студентов взял да ляпнул. Ищем, мол, золото в кургане. Нашли целую статую золота, лежит в сундуке у начальника, в сейф не умещается. Сказал так просто, для смеха, чтобы отцепились. Потом бедняга рыдал, каялся, о землю головой бился. Только слишком поздно осознал, до чего болтовня человека сгубила. Словом, золото и драгоценности — мечта кладоискателя. В археологии ценится уникальность находки, пусть это даже куски керамики. Так что наша цель — найти не золото, а уникальные артефакты. Да и какое там золото на раскопе острога? Разве что пару монет найдем или женское украшение? Он тяжело вздохнул и едва заметно улыбнулся. А улыбка у него была замечательная. От таких улыбок самому хочется улыбаться. Правда, глаза у Анатолия были грустные. Может, усталые? Татьяна из-под тишка наблюдала за ним и слушала, что он говорит. «Здесь одно хорошо. До ближайшего села километров 40. Правда, для пьяных кретинов это не расстояние. Вроде всех убедишь, что золото не нашли, но всегда найдутся те, кто не поверит. Дескать, мы люди простые, в академиях не учились. Обмануть нас проще пареной репы. Вот и проникают по ночам на раскоп. Поэтому у нас твердое правило после первых же находок лагерь и раскоп без охраны не оставлять, иначе даже инструменты растащат из вредности». «У вас оружие есть?» — быстро спросила Татьяна. «Какое оружие?» «Кайла да лопата. У Попалыча нашего завхоза. Старенький дробовик. Ну, в крайнем случае, зарядим его солью. Есть еще травматический пистолет у меня. Остальное не положено. Это черных копателей автоматчики охраняют. Рассказывали мне, как они настоящих археологов отпугивают. Сначала предупредительный выстрел в воздух, а потом и в ногу пуля может прилететь. У нас тоже был случай лет 8 назад. Ушлые аборигены украли все разметочные колья на квадратах. Они обычно из алюминия. И сдали, как цветной металл. Пытались их догнать, так они бабахнули с дробовика. Двух моих студентов пришлось в больницу везти. Мне куча неприятностей, остальным масса работы по восстановлению сетки координат. Так что против дробовика лопата бессильна. «Анатолий Георгиевич!» Истошный вопль заставил их вскочить на ноги. Кричал тот самый парень в пиратской косынке. «Нашел! Смотрите, что я нашел! Золото!» «Ну вот, нагадал козе смерть», — с досадой произнес Анатолий. А парень, выбравшись из раскопа, уже бежал к ним, сжимая что-то в ладони. Следом, придерживая шляпу за поля, спешила Людмила. «Перекур! 15 минут!» — пронеслось над раскопом. Мигом вся толпа работавших окружила их плотным кольцом. Те, кому не удалось пробиться в первые ряды, подпрыгивали, вставали на цыпочки, тянули шеи, отталкивали более удачливых. Гвалт стоял неимоверный, пока Анатолий не рявкнул. «Тихо! Отойти всем на 5 шагов! И не мешать!» Он осторожно взял бурый комок спекшейся глины, внимательно осмотрел, перевел взгляд на парня. «Сева, а с чего ты взял, что это золото?» Тот растерянно развел руками. «Так это... ковырнул, блестит». «Я вот тебе ковырну», — рассердился Анатолий. «Велено все складывать в пакет и отдавать в камералку. Там будут ковырять, очищать и мыть. Твое дело найти, понял? Найти, зафиксировать место находки и бережно эту находку упаковать». «Простите», — парень покраснел, — «но это, кажется, перстень». «Креститься надо, когда кажется», — проворчал Анатолий. «Еще раз такое повторится и выгоню. Накроется твоя практика медным тазом». Парень опустил голову, но не уходил. Косил любопытным взглядом. Анатолий осторожно нажал пальцами на комок, и тот развалился на 2 половинки, как скорлупа ореха, а внутри и впрямь был перстень, почерневший, слегка оплавленный. Но при виде его у Татьяны подкосились ноги. Перстень Германа Бауэра с головой льва. Правда, вместо 2 изумрудов 1. Вторая глазница была пустой.